Благодарности. Ни один большой проект не рождается в вакууме. Его создают среда и люди вокруг. Я работаю с темой цифрового минимализма уже 4 года, и за это время рядом со мной было такое количество замечательных людей, что все они не поместятся в небольшой список благодарностей. Но тем не менее, всем вам огромное спасибо. Наташе Будиловой, за то, что 4 года назад в твоей группе по Конмари мы задавались вопросом, а что же нам делать с завалами на компьютере? Ну вот, как-то так все и завертелось. Ларисе Парфентьевой, за то, что прочитала мои первые робкие страницы и сказала, а что, хорошо пишешь, мне нравится. И до сих пор остаешься для меня примером для подражания. Пока я мучила одну книгу, Лариса издала уже 3. Дорогая Лариса, когда я вырасту, я хочу быть как ты. Спасибо Еве Ильиных, которая познакомила меня со страшным зверем по имени Синопсис. С учетом того, что до момента издания я получила 7 отказов в разных издательствах, этот навык оказался для меня совсем не лишним. Максиму Дорофееву. Спасибо за то, что взял меня на работу в сферу корпоративных курсов. Вы такой крутой автор, я пока ничего не сделала, но вот у меня книжка есть, может, посотрудничаем? Давайте посотрудничаем. Знаете, ребята, оказывается, бывает и так. Спасибо Оле Скребейко за то, что дала мне шанс стать автором домашнего издательства «Скребейко». Дружок, ты готова к вызову? Что нужно сделать блокнот за сутки? 2 дня ударной работы по ночам, 64 страницы письменных упражнений и клевая глянцевая обложка. Спасибо. Все было не зря. Моим друзьям из творческого объединения «Пренебречь» и «Сочувствующим». На мой день рождения пару лет назад ребята распечатали обложки моей книги, наклеили на что-то типа Достоевского и Толстого и устроили мне автограф-сессию. Знаете, я тогда офигела. Расписываться в собственной книге, которой еще даже нет, я ее даже не дописала. Это очень, знаете, закаляет мечту. У меня тряслись руки. Больше не трясутся. Моим самым первым бета-читателям огромное спасибо. Насте Лопатиной за редакторский кнут, а Маргарите Андреяхиной за читательский пряник. И бетам второго потока. Анютке, Маришель, Юле, Маше, Ангелине, Наташе и Алене. Знаете, после корпоративных курсов книгу пришлось изрядно переделать. И девчонки все это вычитывали и исправляли. Огромное спасибо всем участникам моих курсов за то, что старательно выполняли упражнения, критиковали, благодарили, ругали. И за то, что ваши комментарии я бессовестно растащила на цитаты для книги. Ваши слова сделали ее гораздо лучше. Спасибо всем, кто поддерживал меня лично в соцсетях, давал мотивационные пинки, полезные советы, гладил по голове и говорил что-то вроде «Ты крутая, у тебя получится!» Я же не всегда в это верила. Спасибо Яне из Harmony Seeker, Насте из Goodbye Office и Серафиме из группы «Больше, чем в порядок» за поддержку в своих пабликах. Саша за мотивацию и волю к победе. Саша, дописывай книгу, я жду. Всей Ларстай за новые идеи и дружеские плечи. А Оле Чибисовой за поддержку последнего синопсиса. Я с трясущимися руками его отправляла. Если бы не Оля, я бы не отправила его никогда, и книга, наверное, не увидела бы свет. Максу и Женьке за литр кофе, который я выпила за работой в их кафе. Да, ты выходишь из дома, пьешь кофе, и тебя морально поддерживают. Я дописала книгу. Спасибо вам. Наташа Половинка, мой редактор в Бамборе. Спасибо огромное за работу в книге. Знаете, ребята, редактор — это огромное количество времени и нервов, потраченных на работу над текстом. Бессонные ночи, загубленные выходные. Спасибо моему сыну за то, что в свои 7 лет дает мне время и пространство на то, чтобы работать. Кажется, где-то 3 текста я написала на детских площадках, пока ребенок носился по горкам. Моей маме спасибо за то, что я есть. Спасибо мужу. За то, что прочитал мою рукопись 4. Это не жена Толстого, но, в принципе, уже близко. За то, что варил по утрам кофе. За то, что возил меня на корпоративные курсы, пока я еще не проснулась. Сидел с ребенком, пока я писала текст. Говорят, за каждым успешным мужчиной стоит поддержка любимой женщины. У нас, кажется, все наоборот. И, наконец, огромное спасибо всем моим читателям и слушателям. Если вы дослушали аж до сюда, значит, книга вам понравилась. И спасибо вам за это. Пишите мне в личку или на почту на моем сайте megdefislife.ru. Благодарности, комментарии, критику. Возможно, благодаря именно вам второе издание этой книги станет чуточку лучше. Всем пока!